Да. Привет, Валь. Привет. Это я, из 218-й, Игорь. Ага, чего тебе от старухи нужно? Ну, я, у меня вот горе тут. Какое? Танюха наша умерла. Сколько ей лет-то? 27 было. Да? От чего же она? От сифилиса. Да от него не умирают. Ну, вот она умерла. Да. Представляешь, как плохо сейчас сыночку-то моему. Да. Сколько сыночку-то лет? 30. 30? Да. Ну, еще бабу найдет. А он ее любил. Ну, что поделаешь. Подарки ей дарил. Откуда же она ему сифилис притащила? Так с вокзала, она ж там работала. Вот ведь так от вот. Ведь от него не умирают от сифилиса. Умирают? Нет, его лечат. У нее слишком серьезно была стадия. Запущена. Ага. А у тебя как дела? Да, обыкновенно. Что делаешь? Да ничего. Тараканов гоняла. Догнала? Да, кого догнала, кого нет. Слушай, а давай я поднимусь, помогу тебе их догнать. Да, спасибо. Давай, я поднимусь, я с собой дихлофос захвачу. Все равно не догонишь. Догоню, я дихлофос возьму. Дихлофос? Да. Он продается где-нибудь? В аптеках. Давай, открывай дверку, я сейчас поднимусь. Да нет, спасибо, я сама куплю дихлофос. Да он дорогой, у тебя денег не хватит. Да уж прям такой дорогой, говно собачье дорогое. 10 000 стоит одна баночка. Да ну, таких цен на порошок не бывает. Я тебе говорю, 10 000, сейчас доллар поднялся, все дорожает. Угу. Давай, давай, я сейчас приду, открывай дверку. Да нет, не открою. Да, ну а тогда я ломать буду. А у меня сосед вон, два мужика въехали. А мы договорились, это же наши мужики, это из нашей шайки, из моей. Да ну. Да. Они женатые, у них никакой шайки нет. Ну, женатые. А сами в нашей шайке состоят, помогают нам квартирки отбирать. Да врешь ты. Ну ладно, раскусила ты меня. Не знаем мы их. Они нет, ничем не тебе знаю. Не помогут. Помогут. Как же они тебе помогут? На то и мужики, чтобы помогать старухам. А давай я тебе помогу. В чем? Тараканов догнать. Ты лучше мне под дверь теплоход подкинь. Но он дорогой. А ты немножко. Немножко? Сколько? Да. Горсточки две. Ну хорошо. Бумаж. Давай я тогда приду к тебе и отдам. Ты дверку откроешь, я тебе дихлофосом-то в личико и хуякну. А я так могу его взять. Около дверки оставь, а я и возьму. А я его тебе в лицо кину. И квартирку отберу. Да. Бандюга и есть бандюга. Ну, что есть, то есть. Ты что ж так долго трубочку не берешь? До тебя не дозвонишься. А нахуя вы мне нужны? Ну, мы тебе не нужны, а вот ты нам нужна, квартирка твоя нужна. Квартирка уже давно подписана, кому следует. У нас дохуя родных. Пол Москвы, да? Пол Москвы. Как там Русланчик поживает? Нормально. Вот он мне сегодня звонил. Откуда он знает твой телефон-то? С хуя, что ли? Ну, не знаю, кто ему сказал. Может, менты сказали. У тебя же сосед мент. А? У тебя сосед мент есть? Наверное, мент. Ну вот. Вот он ему, наверное, и рассказал про меня. Мой телефончик сказал. Менты телефонов... Ну, ты же говорила, что вот он... Ты ему все про меня рассказала, что я хочу квартирку отнять. И вот он вычислил, видимо, мой номер. Угу. Вот, и Руслан, знаешь, что сказал? Что? Что ты голая по подъезду опять бегала. Это что такое? Бегала и буду бегать. Мне нравится бегать. Ты же детей травмируешь психику. Нихуя, вырастут. Вырастут и тоже бегать будут голые. Пусть бегают. Ну как же? Так нельзя. Давай я сейчас приду к тебе, чаек поставлю. Вот я видела, как ты хуй вытащил и по подъездам бегал по этажам. Да, видела? Баб ловил. Ну давай я сейчас к тебе приду, чаек поставишь, и мы это все обсудим. Да что ты, нашел дурочку. Ну давай, давай. Бандюгу в дом пускать, я еще не ебнулась. А когда ты мне квартирку подпишешь? Когда хуй на горе свистнет. Он свистнул уже. Да нет, не свистел еще. Да? Ты просто глухая, наверное, не слышала. Да, оглохла. Ну так что? Да нихуя. А квартир... Дохнешь, а моей квартиры не увидишь. Пошел к ебени матери. Паскуда ебаная. Давай квартиру!